Глава 7. Приблизительно через 4 часа после этого мистер и миссис Фауджер находились в нашем кабинете, ожидая, когда в 6 часов Нира Вульф спустится из оранжереи. Она сидела в красном кожаном кресле, а он в одном из желтых перед письменным столом Вульфа. К моему величайшему удивлению, на физиономии Поля Фауджера сохранилось 2 следа от недавнего сражения с Кирком. Небольшой синяк под левым глазом и слегка распухший нос. Я не предполагал, что Кирк проявит столько сноровки, но, конечно, с голыми кулаками большой сноровки и не требуется. Не произошло ничего такого, что изменило бы мое отношение или мнение. Когда я возвратился в кабинет, расправившись с сохраняемыми в тепле почками с овощным гарниром, Вульф разрешил мне доложить о состоявшемся разговоре и матче на кулаках в квартире Бенса. Он сидел, откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза, показывая, что вдумчиво слушает, но даже не хмыкнул, когда я описал роль Стеббинса. Хотя обычно он чувствует себя глубоко уязвленным, если его клиента забирает полиция. Когда я закончил, то не удержался и присовокупил замечание об удачливости Вульфа, ибо он абсолютно уверен в невиновности клиента, иначе бы новые данные о машинке могли бы его смутить. Вульф открыл глаза. «Я не говорил, что уверен в его невиновности». Я сказал, что весьма неправдоподобно, что он убил свою жену, и мое мнение до сих пор не изменилось. Любой человек мог в течение нескольких минут воспользоваться в его отсутствии машинкой. Конечно, когда его жена рассказала ему, что разрешала кому-то что-то напечатать на этой машинке, он пришел в такую ярость, что на следующий же день поспешил от нее отделаться. Она могла бы это подтвердить, но она мертва. Грубо сработано. Или если он поменял машинку совершенно случайно. Это простое совпадение. Тогда положение еще более трудное. Судьи и присяжные ненавидят совпадения. И я слышал, что вы сами не принадлежите к их горячим поклонникам. Только когда совпадение стоит у меня на пути. А не тогда, когда оно служит моим целям. Он выпрямился и потянулся за книгой. «Не могла бы миссис Фауджер заставить своего мужа приехать сюда к 6 часам?» «Я не просил ее, сомневаюсь. Они не из общительных, а он не та лошадка, на которую я бы поставил». «Возможно». Он подумал и покачал головой. «Нет, все равно я должен его видеть. Попроси ее, чтобы она убедила его». Или же сам сообщи ему, что он оговорил моего клиента в присутствии свидетелей, так что он должен подписаться под извинением и отказаться от своих слов. Либо на него будет подано в суд за диффамацию личности. Я жду его в 6 часов. Он открыл свою книгу. Отрезано. Впрочем, я и не ждал, что он откроет свои карты, потому что он так же упрям, как и настойчив. Но ведь мог бы он хотя бы чуточку приоткрыть завесу. Пока я разыскивал номер телефона Фауджера и набирал его, я фактически думал, не сделать ли то, чего я не делал никогда. И полагал, что никогда не сделаю. Отступить, извиниться и попросить его, Бога ради, в благодарность объяснить давнишнему партнеру за преданность и трудолюбие, какого черта он задумал и что у него в голове. Но, конечно... Я не стал унижаться. Положив на место трубку, после того, как не получил ответа на свои звонки, я вдруг подумал, вот о чем. А не спросить ли Вульфа, не хочет ли он, чтобы я позвонил Паркеру? Поскольку его клиент упрятан за решетку, как основной свидетель, и, возможно, будет обвинен в убийстве, с его стороны было бы не только естественным, но даже необходимым прибегнуть к услугам Паркера. Но я взглянул на лицо Вульфа, когда он так уютно сидел в своем огромном кресле, уткнувшись в книгу, и отказался от этой мысли. Ведь гений просто ответит «нет» и продолжит читать. Конечно, мое настроение сразу бы улучшилось, если бы я мог что-то взять в руку и швырнуть в него, но я подумал, кому в конечном итоге от этого будет хуже, ему или мне, и воздержался. Поднявшись из-за стола, я ушел к себе в комнату, постоял у окна, пытаясь отыскать ту зацепку, которую я не заметил при условии, что она была одна. Вся беда была в том, что у меня было дурное настроение. Ты можешь работать, когда злишься, можешь есть и спать, а вот ясно думать уже не можешь. Затем я увидел Вульфа уже без 6:02, когда подъемник доставил его вниз из оранжереи, и он вошел в кабинет. Звонок с сообщением о клевете возымел действие. На 5-й раз, когда я звонил Фауджерам, в самом начале 5-го, мне ответил Поль, и я выложил ему это. По телефону его писк больше походил на тот, который велел мне сжечь галстук. Но, конечно, этого и следовало ожидать. Голос по телефону, если только ты его как следует не знаешь, звучит странно. Поль сказал, что приедет. А через час позвонила Рита. Она была слишком возбуждена, чтобы быть практичной. Она хотела знать, не звонил ли нам Кирк, не предприняли ли мы что-то, а если да, то что именно, и не нужно ли Кирку нанять адвоката. Продолжая злиться, я ей сказал, что за клиента отвечает Вульф, а не она, что Кирку, разумеется, потребуется адвокат, если и когда ему предъявят обвинение, и что мы к 6 часам ожидаем ее мужа. Когда она сказала, что ей это известно, и что она тоже приедет, я заметил, что она могла бы посидеть спокойно дома. Я груб с людьми только тогда, когда грублю самому себе. Или же, когда они сами на это напрашиваются. Должен сознаться, что она не напрашивалась на грубость. Просто я сорвал на ней свое дурное настроение. А вот Вульфу нагрубить ничего не стоит. Войдя в кабинет, он обогнул красное кожаное кресло, пробираясь к своему столу, кивнул Рите, уселся, посмотрел прищуренными глазами на ее супруга и отрывисто бросил. «Вы Поль Фауджер». «Очень трудно так же гавкнуть в ответ, коли у тебя писклявый голос, но Фауджер приложил массу стараний, чтобы у него получилось не менее впечатляющее». «Вы Нира Вульф?» «Да, это вы убили эту женщину». Я сразу понял, когда впустил их в дом, что Фауджер продумал свое поведение. Легко увидеть, когда человек действует по подстрочнику. Неожиданный вопрос несколько озадачил его. Ответ получился бледным. «Вы прекрасно знаете, что нет, и знаете, кто это сделал, или должны знать?» «Возможно, не знаю, а вы?» Фауджер посмотрел на жену, на меня и снова на Вульфа. «Вам бы хотелось это услышать в присутствии свидетелей, да?» «All right. Я не в силах что-либо доказать, да и потом, это не моя работа, а полицейских. Но я не собираюсь ничего подписывать. Я уже говорил Бенсу, что мне не следовало бы этого говорить». Жене повторил то же самое. «Спросите у нее». Он повернулся ко мне. «Только вы один еще слышали меня, поэтому я заявляю, что, поскольку ничего не доказано, мне не следовало распускать свой язык». Снова Вульфу. «Вот и все. А теперь попробуйте меня привлечь к судебной ответственности за деформацию личности». «Фу!» Вульф взмахнул рукой, отбрасывая такую возможность. «Я никогда не собирался вас привлекать. Мне просто надо было вас сюда заманить. Я хотел вам кое-что сказать и спросить кое о чем. Во-первых, вы болтун. Возможно, вы можете знать, что мистер Кирк не убивал жены. Но вы никоим образом не можете знать, что он ее убил. Вот и получается, что либо вы осел, либо убийца, если не то и другое одновременно». Он повернул голову. «Арчи, 20-долларовую бумажку». Я подошел к сейфу, достал требуемую купюру и вручил Вульфу, но он покачал головой. «Отдай деньги миссис Фауджер и Полю. Ваша жена будет судьей нашего пари. Ставлю 20-1, что мистер Кирк не убивал своей жены». «Пари принято», — заявил Фауджер. Достал бумажник, вытащил из него деньги и протянул их мне. «Держите у себя, Гудвин. Моя жена могла бы их потратить. Полагаю, если суд его осудит, вопрос будет решен. Должен ли я буду дожидаться решения апелляционного суда и прочей чертовщины?» Рита явно не слушала его. Возможно, она давно усвоила искусство слушать его, не слыша. Она во все глаза смотрела на Вульфа. «Вы ведь не шутите, нет? Вы действительно верите в это?» «Я надеюсь выиграть это пари, мадам». Глаза его оставались прикованными к полю Фауджеру. «Что касается вас, сэр, давайте посмотрим, насколько вы уверены. Я бы хотел задать вам несколько вопросов, которые намекнут вам, на чем основаны мои ожидания. Но, конечно, я не стану вас удерживать, если вы предпочтете немедленно уйти». Фауджер рассмеялся. Было бы правильнее сказать, что он захихикал, но уж как-то не хочется говорить такое про мужчину в расцвете сил. Так что он рассмеялся. «Черт побери, разве я не заключил с вами пари? Валяйте, задавайте вопросы. Впрочем, вы уже спросили, не убил ли я ее. На это я ответил». Вульф кивнул. «Но вы не просто зритель. Вы находитесь не среди публики, а на сцене. Известно ли вам про конверт, который пришел вчера утром по почте мистеру Гудвину, и о его содержимом?» «Да, знаю. От Бенса и моей жены». «Тогда вам понятно, что внимание сосредоточено на вас четверых, и мое внимание, и полиции. У всех вас имелась возможность, любого из вас миссис Кирк могла к себе впустить днем в понедельник, а у мистера Кирка имелся собственный ключ. Орудие убийства, бутылка водки, находилась под рукой. Что в отношении мотива? Давайте подумаем об этом. Именно мотив я и хочу с вами обсудить. Вы хорошо знакомы с этими троими людьми и их взаимоотношениями между собой. И с миссис Кирт. Ваши изобретательные шаги по аннулированию обвинения в клевете показывают, что у вас находчивый и живой ум. Предлагаю вам потренировать его. Начнем с вас. Если вы убили миссис Кирт, каков был ваш мотив?» Фауджер произнес слово, которое не принято употреблять в приличном обществе, в особенности же в присутствии дам, а поскольку мои записки может прочитать какая-нибудь леди, я его опускаю. После него Фауджер нашел необходимым пропищать. «Я не убивал». «Знаю. Хорошо. Если желаете, я сформулирую свой вопрос иначе. Если бы вы убили миссис Кирк, каков бы был ваш мотив? Вы остались здесь выслушать мои вопросы, потому что вам любопытно. Я тоже человек любопытный. Каков бы был ваш мотив? Не сомневаюсь, что какой-нибудь да у вас нашелся бы. Вам не надо стесняться присутствия вашей супруги. Именно она информировала меня о вашей близости с миссис Кирк. Когда я высказал предположение, что ее убили вы, она сказала: нет, вы пустышка, это верно?» Фауджер посмотрел на Риту. «Это что-то новое, моя маленькая пустышка. Тебе следовало мне это сказать. Оригинальное определение. И уже Вульфу. Конечно, у меня мог бы иметься мотив для того, чтобы ее убить. Я могу назвать 4 мужчин, которые могли бы это сделать, а с Кирком 5. «И каков был бы ваш мотив?» «Все зависит от того, когда. 2 месяца назад это было бы, скажем так, ради своего здоровья. А в понедельник? Это не пустая болтовня, мистер Фауджер. В понедельник?» «Для меня как раз болтовня. В понедельник мотив был бы иным. Вновь ради собственного здоровья, но в противоположном смысле. Вы меня понимаете? В прямо противоположном. Нужны разъяснения?» «Нет, благодарю вас. С вами достаточно. Если бы ее убила ваша жена, каков бы был ее мотив?» «О, вот эта мысль!» Поль Фауджер усмехнулся. «Это мне по душе. Мы не дотрагивались друг до дружки почти целый год, и она мечтала о том, чтобы я вернулся. Я пустышка, но во мне масса шарма. Сейчас я не проявляю его за ненадобностью, но не сомневайтесь, он у меня имеется». Я смотрел на Риту, потому что мне уже было тошно смотреть на этого надутого гуся. И по выражению лица я был готов поспорить, что она думала о том же самом, что и я. Что Поль Фауджер был 1 на 1 000 000. Он и правда не имел понятия о том, как его жена относится к Мартину Кирку. Тон его самоуверенный, самовлюбленный, говорил об этом яснее всяких слов. И я еще раз посмотрел на него. Такой болван был способен равнодушно раздробить бутылкой водки череп женщины, отправиться в ближайший бар и заказать себе там пару рюмок, опять-таки водки, но уже с тоником. Очевидно, Вульфу пришла в голову аналогичная мысль, потому что он спросил. «Вы не можете предложить другого мотива для вашей жены?» «Нет. Разве этого недостаточно? Ревнивая жена?» «Бывали прецеденты. Полагаю, мистер Кирк не представляет трудностей. Поскольку вы думаете, что он ее убил, вы должны знать почему. Как и вы». «Правильно. Он не мог больше мириться с ее неверностью, не мог окончательно уйти от нее, потому что был от нее без ума. И в то же время не мог ее переделать. Поэтому он воспользовался единственным выходом, так как сам хотел продолжить жить. Вы согласны?» «Разумеется. И это имеет прецеденты». «Совершенно верно. Остается один мистер Бенц. И, как мне кажется, он представляет трудность, но уповаю на вашу сообразительность. Если он ее убил, то почему?» Фауджер покачал головой. «Тут потребовалось бы нечто большее, чем сообразительность. Вы можете совершенно спокойно вычеркнуть Джимми Бенца, ведь он все еще надеялся». «На что надеялся?» «Получить ее. Она же давным-давно вскружила голову бедняге Джимми и держала его на поводу, а он не терял надежды». «Мистер Кирк говорил мне, что его жена считала мистера Бенца симпатичным старичком». «Это его фраза, но довольно нудным». Фауджер усмехнулся. «Сказать по правде, в первый же раз, когда я увидел его усмешку, я решил, что никогда не буду так отталкивающе усмехаться». «Откуда Мартину знать правду? Все-таки она ему не все рассказывала. А вот мне решительно каждый пустяк. Она даже хвасталась своими приключениями. Дразнить Джимми доставляло ей огромное удовольствие. Нудный старичок, будь я неладен». Когда ей бывало скучно, она поднималась наверх, якобы поиграть на пианино, а в действительности, чтобы изводить Бенса, соблазнять его, каждый раз отказывая в близости. Конечно, тут был известный расчет. Он первый начал к ней приставать, а ведь дом-то принадлежал ему, ей здесь нравилось, вот она и играла с ним. Но он продолжал надеяться. Разумеется, ей это было нетрудно сделать. «Если бы вы знали Бонни, черт побери, она бы без труда вскружила вам голову, морочила бы вам голову, как хотела, а вы не теряли бы надежды. Перед Бонни не устоял бы ни один мужчина». «Сообщили ли вы об этом полиции?» «Вы имеете в виду о Бенсе? Нет, с какой стати? Я даже не знаю, зачем вам-то я об этом рассказываю». «Я вызвал вас на откровенный разговор». Вульф откинулся назад и пару раз глубоко вздохнул. «Я вам весьма обязан, сэр. А я не люблю быть должником. Сэкономлю наши деньги. Будем считать, что наше пари не состоялось». «Ничего подобного», — запищал Фауджер. «Желаете смыться, не уплатив проигрыша?» «Нет. Хочу показать свою признательность. Ну что же, деньги вернуть я всегда успею». Вульф повернулся к Рите. «Мадам, мне повезло, что вы приехали ко мне с мужем. Нас будет трое, если получится так, что возникнет необходимость оживить его память в отношении того, что он мне говорил. Иногда люди предпочитают как можно быстрее забыть сказанное. Предлагаю вам все записать, и...» Я слушал только вполуха. «Теперь, когда я понял, в какую мишень целится Вульф, я наверняка должен сообразить, что именно заставило его сделать такой выбор, и я тоже закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. Если вы уже разыскали пропущенное, то я охотно допускаю, и считаете меня недотепой, пожалуйста, учтите то, что все четыре пункта относятся к тому времени, когда тело еще не было обнаружено. Один пункт я разгадал через полминуты, но этого было недостаточно. А к тому времени, когда я открыл глаза, Фауджер уже вышел из кабинета, и Рита что-то болтала, поднявшись с кресла. Вульф выразительно посмотрел на меня. Как он воображает, я не только хорошо разбираюсь в женской психологии, но и умею с ними обращаться, что по меньшей мере смешно. Не стану описывать, как я справился со своей задачей и выпроводил ее из дома. Потому что менее чем... за 2 часа снова проявил свою невыдержанность и неотесанность. К Когда я возвратился в кабинет, заперев за ними входную дверь, мне многое хотелось сказать, но Ульф сидел, откинувшись в кресле с закрытыми глазами. У него двигались одни только губы, и я тихонько пробрался к своему столу. Когда мы бываем одни, я отрываю его от любого занятия, если мне необходимо. Но гимнастика для губ у меня пользуется огромным уважением. Если Вульф втягивает в себя губы и тут же выпускает их назад, повторяя без конца эту операцию, он настолько напряженно думает, что даже если бы я его окликнул, он бы меня не услышал. Иногда гимнастика продолжается всего несколько секунд, а в другой раз очень долго. В данном случае минуты три, не меньше. Он открыл глаза, выпрямился и проворчал. «Нам потребуется помощь, миссис Фауджер». Я вскочил. «Возможно, мне удастся ее догнать. Дело срочное». «Нет, после обеда. Не вертись». «Слушаюсь, сэр». Я сел, но не мог удержаться, чтобы не похвастать. «Теперь я поравнялся с вами. Решение вы основываете на двух пунктах, правильно?» «На четырех». «В таком случае я пару упустил. В моем активе только его телефонный звонок и то, что он позволил мне оставить у себя галстук. Что еще?» «Только 7 галстуков». «Почему?» «О, действительно!» Я с невольным восхищением посмотрел на него. «Окей, и?» «Ну, взять бы для примера тебя самого. Имеются ли у тебя какие-нибудь вещички, которые составляют как бы часть твоей жизни? Всякое старье, памятные пустяки, которые ты хранишь в запертом ящичке. Отдашь ли ты один из них, кому попало?» «Нет», — я задумался. Ясно. Но все 4 пункта не убедят членов жюри в том, что он убийца, и я сомневаюсь, чтобы они могли убедить Кремера или окружного прокурора хотя бы задержать голубчика. «Нет, конечно. Нам надо хорошенько потрудиться, прежде чем мы будем готовы для беседы с мистером Кремером. То, что нам необходимо для доказательства, вообще может не существовать, а если и существует, то его, возможно, не удастся обнаружить. Наш единственный ресурс...» Раздался дверной звонок. Я поднялся, вышел в прихожую, глянул, вернулся в офис и заявил. «Что за ерунда, Кремер? Вы его вызывали?» «Нет». «Не хотите ли досчитать до 10? «Нет». «Признаюсь, мне всегда бывает очень приятно отвести задвижку, приоткрыть дверь на длину цепочки и сказать через щель полицейскому инспектору, что мистер Вульф занят и просил его не беспокоить. Немудреные радости частного детектива. Но на этот раз они мне не достались». Я был всего лишь в паре шагов от двери, когда из кабинета услышал громкий вопль. Вульф отзывал меня назад. Я повернулся и пошел к хозяину. Что теперь он придумал? «Приведи его», — поступило распоряжение. Звонок опять задребезжал. «Может быть, на этот раз вы посчитаете до 10?» «Нет, приведи его». Я пошел. Мы настолько давно знакомы с инспектором Кремером, что мне достаточно одного взгляда через наше стекло, чтобы определить, встал ли он на тропу войны или объявлено временное перемирие. Так что я знал, что пока боевой томагавк зарыт, еще до того, как впустил его в дом. Он даже поздоровался со мной, а такое случается нечасто. Конечно же, шляпу свою он мне не доверил, это было бы уж слишком, но он снял ее, пока шел через прихожую. Когда он кипит, шляпа остается на голове. По тону его голоса, когда он здоровался с Вульфом, можно было бы предположить, что он протянул бы руку для рукопожатия, если бы не знал, что последнее не в привычках Вульфа. «Опять на улице жара», — сообщил Кремер, усаживаясь в красное кожаное кресло на самый краешек и вертя в руке шляпу. «Я просто заглянул к вам на минуточку по дороге домой. Вам хорошо, вы всегда дома, поэтому возвращаться домой вам не нужно». Я внимательно посмотрел на Кремера. Хм, неправдоподобно, он шутит. Вульф хмыкнул. «Почему же? Иногда я выхожу из дома. Не хотите ли пива?» «Вполне логично. Если Кремер держался как гость, Вульф должен был вести себя как хозяин». «Нет, благодарю. приятели, водой не разольешь. Всего пара вопросов, и я пойду. Окружной прокурор почти что решил арестовать Мартина Кирка по обвинению в убийстве. Кирк сегодня пробыл у вас час с лишним. Вы работаете на него? Да. Кремер положил шляпу на столик возле локтя. Не стану притворяться, будто явился сюда, чтобы преподнести вам что-то существенное, вроде рекомендации незамедлительно избавиться от убийцы. Честно говоря, мне кажется, что прокуратура слишком спешит на этот раз. У меня есть несколько оснований так думать. И факт, что вы согласились иметь Кирка своим клиентом, если не играет решающей роли, то все же одна из причин. Вы не имеете дела с мошенниками и убийцами, независимо от того, сколько бы они ни заплатили. И коли вы беретесь расследовать дело человека, подозреваемого в убийстве, значит, вы считаете, что можете отвести от него подозрение. Я сказал, у меня пара вопросов. Вот второй. Если я вернусь в управление, вместо того, чтобы спешить к ужину домой и попробую убедить окружного прокурора повременить, можете ли вы сообщить мне что-нибудь, чтобы подкрепить свою просьбу? Один уголок рта Вульфа едва заметно приподнялся. Его манера улыбаться. Новый подход, мистер Кремер, довольно прозрачный. Ничего подобного, это комплимент. Я бы не прибегнул к нему ни с каким другим частным сыщиком, кроме вас. Я не пытаюсь вас обвести вокруг пальца. Я спрашиваю совершенно откровенно. Понятно, если это возможно. Вульф сосредоточенно уставился прищуренными глазами на уголок своего письменного стола и потер нос. Ха, чистое притворство. Он что-то придумал, иначе бы не стал звать меня назад из прихожей. Представление продолжалось 10 секунд. Затем Вульф посмотрел в лицо Кремеру и сказал. «Я знаю, кто убил миссис Кирк». «Угу. Окружной прокурор тоже думает, что он знает». «Он ошибается. У меня есть предложение. Думаю, вы уже разговаривали с мистером Бенсом». Джеймсом Невиллом Бенсом. Если вы пошлете своего человека к нему на квартиру в 10:00 вечера сегодня, чтобы тот привез его к вам и задержите его у себя, пока я или мистер Гудвин вам не позвоним, я дам вам достаточно материала, чтобы убедить окружного прокурора, что он не должен задерживать мистера Кирка ни под каким соусом. Кремер вздернул подбородок. Бенс? Неужели Бенс? «Да, сэр. Мой бог!» Он посмотрел на меня, но увидел только мужественное открытое лицо. Кремер вытянул из кармана сигару, медленно вставил в рот, прикусил губами и снова вытащил. «Вы прекрасно знаете, что я не пойду на это. Задумали нелегально забраться в его квартиру. Именно для этого вам надо было на время его оттуда удалить». «Всего лишь предположение. Могу вас заверить, что никакого незаконного вторжения или проникновения не будет. Вообще никаких незаконных действий». «Тогда я не понимаю». Усаживаясь поглубже в кресло, инспектор выронил сигару. Она упала на пол. Он этого даже не заметил. «Нет. Бенс, уважаемый гражданин, занимающий почетное положение в обществе, вы должны поделиться со мной своими планами». Вульф кивнул. «Готов это сделать. Не сообщать вам факты, поскольку они вам уже известны, а просто кое-что разъяснить. Вам бы это не потребовалось, если бы вы не сосредоточили все внимание на мистере Кирке. Известны ли вам все подробности эпизода с галстуком? Как мистер Гудвин получил его по почте, телефонный звонок, про визит к мистеру Бенсу?» «Да». «Тогда внимание. 4 пункта. Первый. Телефонный звонок. Он раздался в 11:45. Вы считаете, что звонил мистер Кирк, притворившись мистером Бенсом. Но это неприемлемо или, во всяком случае, неправдоподобно. Как бы он осмелился? Ему же наверняка было известно, что мистер Гудвин, как только получил конверт и скрыл его, тут же либо позвонил бы мистеру Бенсу, либо поехал бы к нему». Нет, ему звонить и представляться Бенсом было бы непростительной глупостью. Кремер заупрямился. Вы не учитываете, в каком он был состоянии. Он просто об этом не подумал. Хорошо, не стану отрицать такой возможности. Второй пункт. Когда мистер Гудвин пошел повидаться с Бенсом, он показал ему записку и конверт и разрешил взять в руки галстук для осмотра. Бенс был в полнейшем недоумении. Вы знаете, что было сказано и сделано? Бенс проверил галстуки в стенном шкафу и выяснил, что галстук, посланный по почте мистеру Гудвину, принадлежит ему. Но когда мистер Гудвин потребовал его вернуть, он отдал свою вещь без колебаний. Нелепо. Кремер покачал головой. «Я этого не считаю. Тело еще не было обнаружено. Он подумал, что кто-то решил над ним пошутить». «Фу! Один из его галстуков исчезает из стенного шкафа. Его персональная почтовая бумага и конверт используются для того, чтобы их отправить частному детективу с объяснением от его имени. Затем телефонный звонок. И у него это нисколько не пробудило ни любопытства, ни раздражения». Что он совершенно спокойно разрешает мистеру Гудвину забрать галстук и конверт и бумагу. Глупости. Но именно так он поступил. А если он убил миссис Кирк, тогда почему это не глупости? Потому что это было составной частью хитро задуманного, но все-таки довольно бессмысленного плана. Вульф взглянул на часы. Сейчас у меня нет времени, чтобы вдаваться в его подробности. Через несколько минут будет подан обед. План был дурно замыслен и дурно осуществлен, но он не был безумным. Я назвал его бессмысленным в смысле неосуществимости. Третий пункт и наиболее существенный – два исчезнувших галстука. У Бенса их было 9. Один он отдал мистеру Кирку, а у него осталось всего лишь 7. Разумеется, вы нашли объяснение этому факту в вашей теории. Какое же? Ну, это очевидно. Кирк выкрал его из стенного шкафа Бенса. Часть его плана – свалить вину на Бенса. Вульф кивнул. Именно на это и рассчитывал Бенс. Но вдумались ли вы как следует в данное предположение? Оценили ли вы его? Да, и оно мне не нравится. Это одна из причин, почему я явился к вам и почему я считаю, что окружной прокурор неоправданно торопится. Кто-то другой мог его похитить, чтобы подвести под монастырь Кирка, например, Фауджер. А почему не сам Бенс? Потому что человек не раскалывает череп женщине, если... У него нет на то веских оснований, а у Бенса вообще не было никаких. Вульф хмыкнул. Я с этим не могу согласиться. Но сначала четвертый пункт. Эти сделанные на заказ шелковые галстуки были предметом особой гордости для мистера Бенса, выражением его самодовольства. Понимаете, он их и заказывал-то для того, чтобы таких больше ни у кого не было. Так сказать, частицы его собственного «я». Могу допустить, что он мог бы подарить один из них человеку близкому, любимому, но не Мартину Кирку, если только это не являлось существенным шагом для осуществления исключительно важного мероприятия. Понимаете? «К чертовой матери!» — загрохотал Кремер. «Его основание!» Уголок рта Вульфа снова приподнялся. Ваш новый подход заслуживает всяческих похвал, мистер Кремер. Вы знаете, что я не стал бы вешать на человека убийство, не имея на то достаточного мотива. Так что я должен иметь такой для мистера Бенса, а вам он нужен. Но сейчас вы поднимаетесь и уходите. 4 пунктов вам будет предостаточно, чтобы выложить их перед окружным прокурором, но все-таки, если таким образом будет временно отложен факт предъявления ему обвинения в убийстве, все равно подозрение с него не будет полностью снято. Потому что я сильно сомневаюсь, чтобы вам удалось раздобыть достаточно улик против мистера Бенса, хотя бы для его задержания, не говоря уже о предании суду. Мне известен мотив Бенса через третье лицо, так что не пытайтесь начинать разговоры о сокрытии вещественных доказательств. Я не располагаю ничем таким, что не было бы известно и вам. Если я что-нибудь раздобуду, охотно с вами поделюсь. Мне необходимо в точности знать, где будет мистер Бенс сегодня вечером с 10 часов и далее. А когда мистер Гудвин сообщил, что вы находитесь у дверей, мне пришло в голову, что самым удобным было бы, если бы вы вызвали его к себе. Желаете получить письменное обязательство, подписанное нами обоими, что это не сопряжено ни с какими незаконными действиями, учитывая, что мы можем лишиться наших лицензий? Кремер пробормотал словечко, аналогичное тому, которым недавно здесь щегольнул Фауджер. Но, к счастью, на этот раз в кабинете не было дам. За ним последовало такое словосочетание. «Полагаю, я позднее смогу послать их комиссару, чтобы он вставил их в рамочку». Мы молчали. Кремер распрямил обе руки на подлоконниках. «Послушайте, Вульф, я вас знаю. Я знаю, что вы что-то раздобыли. Согласен, что ваши 4 пункта, взятые вместе, кое о чем говорят. Верю вам на слово, что вы не пошлете Гудвина воровским путем проникать в квартиру Бенса. Знаю я и то, что мне не удастся еще что-нибудь вытянуть из вас, даже если бы время не приближалось к вашему обеду. Да и мне тоже надо поесть. Но вы говорите, что мне надо задержать Бенса, пока вы или Гудвин мне не позвоните, а это может означать всю ночь. А Бенс не какой-нибудь бродяга. Нет, это не пойдет. Давайте переиграем. Скажем так, завтра от 10 часов и до 6 вечера, если раньше не будет звонка Гудвина, и мы ударим по рукам». Вульф подмигнул. «Это уже много лучше, конечно. Я просил вас послать человека за Бенсом». «Да, я слышал». «Отлично». Вульф повернулся. «Арчи, нам с мистером Кремером потребуется несколько минут, чтобы обговорить подробности. Предупреди Фрица и позвони из кухни по телефону сначала миссис Фауджер, мне надо с ней повидаться сегодня вечером. Затем Соло, Фреду и Орри. Они мне будут нужны либо сегодня вечером, либо завтра в 8 часов». Я поднялся. «Безразлично, когда?» «Да». Я отправился на кухню.